Да. Он невольно вытянулся по струнке в ожидании следующих слов. Когда я в первый раз услышала от Юка Чена твоей защитной оболочке, то предположила, что сила твоя создает прозрачный барьер, оперируя какими-то молекулами. И чтобы определить, какими именно, изучила зуб Байтера. Он яростно искусал оболочку, и я ожидала найти на нем остатки ее составляющего материала. «А, хорошо», — кивнул Минору, вспоминая ужасы четырехдневной давности. Способный превращать свою голову в человекоядную акулью, Байтер не счесть сколько раз пытался раскрошить его оболочку серебристыми зубами, разгрызавшими даже железо. Если она действительно состоит из прозрачной субстанции, несколько молекул должны были остаться на зубах. Однако профессор взирала на чашку Петри с мрачной миной на лице. «Полный провал. Ничего, кроме бетонной пыли с последнего поля битвы на подземной парковке Сайтама Суперарены, на зубе не обнаружено. Что электронным микроскопом, что газовой хроматографией. Не представляю, как оболочка могла совершенно не пострадать от укуса зубами, которые тверже любого материала, если не считать алмаза. А!» — вырвалась у сидевшей по соседству Юмика, прекратив недовольно морщить лоб, что она делала все время после инцидента с Блейзером. Девушка свела ладони домиком, сплетя пальцы. «Так может быть, она правда алмазная? Алмаз — это ведь кристалл углерода, а его достаточно в воздухе в виде углекислого газа. Может, оболочка появляется от моментальной его кристаллизации?» «Хм, интересная точка зрения. И было бы замечательно, но...» Профессор пожала плечами, улыбнувшись не по-детски горько. «Боюсь, хоть твердостью алмаза и выдающаяся, его прочность или сопротивление излому уже не внушает восхищения. Тонкая алмазная оболочка разлетелась бы на мелкие кусочки от удара обычным молотком. Что уж говорить о силе прикуса Байтера». «Ну вот...» — с досадой протянула Юмика и хлебнула остывающий кофе. Профессор указала двумя пальцами на поникшего и не слишком-то довольного ответом Минору. «Поэтому я выдвинула следующую гипотезу. Твоя защитная оболочка не состоит из материи. Она сама по себе — сила управления материей». «Сила сама по себе? Как бы объяснить? А, вот, посмотри». С этими словами профессор взяла со стола чашку Петри с зубом Байтера внутри. Затем сняла крышку, вооружилась пинцетом и надавила на серебристый зуб сверху. Отчего 2-сантиметровый комочек металла на удивление развалился на 2 ровных половинки, грани которых зеркально блестели. «Ничего себе! Как это у вас получилось?» — бормотал Минору, протягивая руку к чаше, которую профессор выставила по центру стола. «На!» «Не трожь! Края сечения очень острые! Порежешься от одного касания!» Вняв предупреждению, он поспешил отдернуть ладонь. «Хорошо, профессор. В смысле, Исо-сан. Вы что, просто взяли его и разрезали?» «Профессор сгодится. А ответ — нет. Его разрезали заранее. И половинки держались вместе за счет вандервальсовых сил». «Вандервальсовых сил». Его мат-класс на уроке физики эту тему уже проходил. Пусть и поверхностно. «Вы просили межмолекулярного взаимодействия? Но мне казалось, чтобы соединить, например, кусочки металла только ими, сечение должно быть идеально отполировано. Вы что, разрезали зуб Байтера чем-то вроде алмазного резака и зачем-то отполировали половинки?» «Зачем?» — спросил Минору, и профессор, понимающе кивнула. «Прекрасный вопрос. Действительно, чтобы разрезать его обычными методами, пришлось бы использовать алмазный резак. Но мы разрезали его методом необычным, а конкретней — способностью одного из членов спецпода». Минору, изумленно вздохнув, снова покосился на половинки в чашке. Разрезать зуб Байтера словно масло — это не шутки. А его способность — создавать твердое как алмаз и острое как бритва лезвие? А этот вопрос уже не прекрасный. Профессор самодовольно ухмыльнулась, вращая указательным пальцем, будто отматывал разговор назад. «Я же говорила, что твоя оболочка может быть не материей, а силой в чистом виде. Так вот, Зуб разрезала такая же сила. Для удобства мы зовем ее расщеплением. Если совсем просто, ей можно в желаемой плоскости стирать межмолекулярные связи, благодаря которым твердые предметы остаются твердыми. Она отделяет молекулы друг от друга, поэтому одинаково идеально разрежет что брусок стали, что мягкий тофу. «Значит, расщепление», – ошеломленно пробормотал Минору. Профессор опустила взгляд на чашку Петри и продолжила. «Так что, ты мало-помалу усвоил, что я хочу сказать? Как и расщепление, разрезавшее этот зуб, твоя защитная оболочка не состоит из какой-то материи?» «А, точно. Нематериально. Сила сама по себе. То есть сила, которая не подпускает к моему телу предметы или даже молекулы». «Совершенно верно!» Воскликнула она и бойко хлопнула в ладоши. «Это была моя вторая гипотеза. Что твоя сила из той же категории, что расщепление, только используется в другом ключе. Это бы объяснило, почему Байтер не соскоблил ни молекулы с оболочки Миккуна. Вот только здесь-то и загвоздка». Не успел Минору подумать, что начал понемногу понимать, как профессор внезапно сама себя опровергла. «Когда я прочитала отчет о последней стадии битвы Миккуна и Байтера, то пришлось отбросить и вторую гипотезу». «А? Почему?» «Потому что ты защитился даже от огромной температуры бензинового огня!» — воскликнула она и прикусила блестящую губу жемчужными зубками. После чего вдруг подскочила, придвинула к себе настольную лампу и щелкнула выключателем. Минору на ладонь полился оранжевый свет. На освещенном участке он ощутил слабое тепло. «Излучаемое тепло, порождаемое огнем, не материя, а электромагнитные волны. То же касается и света от этой лампы. Допустим, что твоя оболочка блокирует электромагнитные волны. Но в таком случае она бы не пропускала и волны видимого светового диапазона. А тебе бы под ней не было видно окружение. Равно как и нам, то, что творится под оболочкой. Если бы она поглощала свет, то была бы угольно-черной. А если бы отражала, то зеркальной. Так-то!» Отчаянно стараясь понять тезисы, которые усложнялись с каждой секундой, Минору непроизвольно вспомнил битву с ужасным акула-человеком. Из-за того, что тот остался без мозга, его сёртай вошел в буйство, а Байтер преобразился в жуткое чудище и одним взмахом зубастой руки рассек автомобиль как бумагу. И когда выпроснувшиеся из топливного бака бензина катил их с ног до головы, Юмика подожгла Байтера парализатором, пока Минору в оболочке изо всех сил удерживал его на месте. Бензин вспыхнул мгновенно, и алая марева поглотила обоих. Страха он в тот раз натерпелся предостаточно, но жара точно не ощутил. А это значит, что защитная оболочка не пропустила ни талики жара от пламени, бушевавшего вплотную. И все же в глаза Минору бил слепящий свет. Это, как ни крути, нелогично. Ведь красный свет огня и есть электромагнитная волна-переносчик тепловой энергии. Профессор выключила настольную лампу и продолжила чеканить, сверкая большими глазами. «Конечно, у меня еще осталось пространство для гипотез. К примеру, возможно, что оболочка пропускает только безвредные волны в амплитуде светового диапазона. И если это так, то твоя способность не ограничивается молекулярным планом и, выходит, способна оперировать даже с элементарными частицами. Но без детального обследования ничего определенного не скажу». Минору робко поднял руку, обрывая взволнованно тараторящую профессора. Ему пришел в голову один вопрос. «Профессор Сан, что такое Микон? И если зовешь меня профессором, Сан прибавлять не обязательно». «Хорошо, профессор. Так вот, я когда включаю оболочку, прекрасно все вижу, но звуки совсем пропадают. Это значит, что в ней я отрезан от молекул воздуха, передающих вибрацию звуков, правильно? И от кислорода, и от азота». Похоже, что так. Но несколько дней назад я пробыл под оболочкой около часа и, насколько помню, мог дышать без передышки. Это ведь ненормально?» На мгновение застыв, профессор насупила брови и вымолвила. «Чего?»